но по-разному оценивали ее передающие свойства. Тесла полагал, что эфир был веществом наподобие газа, и распространение электроэнергии в нем было подобно распространению звука в воздухе, чередующиеся сжатие и разрежение среды. А волны Герца могли распространяться только в твердой среде. Однажды Тесла сказал, что волны Герца – это излучение и что никакую энергию нельзя передавать на расстоянии подобными воздействиями. Он заявил, процессы, происходящие в моей системе, необходимые условия для передачи энергии на большие расстояния, без значимых потерь. Когда соединились квантовая физика и теория частиц, идея эфирной среды оказалась несостоятельной и была полностью исключена из электромагнитной теории. Но идеи Герца оказались более совместимыми с новой концепцией распространения волн и поэтому сохранились до наших дней. Путем постоянного упоминания официальная наука добилась того, что единица измерения частоты, изначально принятая как количество периодов в секунду, была переименована в Герц. В то время как именем Тесла названа всего лишь малоизвестная единица магнитной индукции. В знак уважения к Тесле в этой книге я использую прежнее название единицы частоты. Радио Герца – это прямолинейное, подобно свету, излучение, экранируемое холмами и горами. Передачу волн на дальние расстояния Герц объясняет в терминах излучением, экранируемого отражающими радио верхними слоями атмосферы, называемыми ионосферой. Тесла же полагал, что это бессмыслица, и в 1919 году заявил, что образ мысли Герца подавляет все творческие усилия в передаче энергии на расстоянии и отбрасывает ее на 25 лет назад. В теории Герца радио распространяется по воздуху. Большинство из нас привыкли мыслить в этой терминологии. Воздушные волны, в эфире. Радио Теслы наземное, нижний конец силовой катушки углублен в землю. В чистом виде радио Герца не имеет такого естественного груза. Тесла не говорит об антеннах как о таковых, элементы, которые он помещает в верхнюю часть своей конструкции. Это подвесная емкость. Тесла утверждал, что радиоприборы должны быть сконструированы с учетом физических свойств планеты и иметь такие же электрические свойства. Кроме того, наземное радио гораздо более мощное в сравнении с воздушными, благодаря используемыми в нем частотами. Радио Герца работает на более высоких частотах, но концепция наземного радио не прижилась в бытовой электронике. Вплоть до 40-х годов принимающее устройство в радиоприемниках с амплитудной модуляцией было соединено трубкой с холодной водой или заземлено. Заземлите шасси любого из современных приемников, и пока по каналу заземления не пройдет какая-нибудь помеха от флуоресцентных контуров, реостатов или осцилляторов, или же от трансформатора, вы заметите, что мощность сигнала заметно усилилась. Еще одно из значимых изобретений Теслы в радиотехнике – это дистанционное управление. Тесла продемонстрировал толпе зрителей в Эдисон Сквайр Гарден радиоуправляемую лодку, а другое судно с автопилотом отправил за 25 миль вверх по реке Гудзон. Наземное радио также хорошо работало и на воде. Еще одно изобретение Теслы для радио – настраиваемый параллельный резонансный контур для получения сигнала. Катушка плюс конденсатор между антенной и землей. Является сам по себе мощным генератором сигналов и привлекает простотой своей конструкции. Но по мере развития радио параллельный резонаторный контур уменьшился в размерах и, как следствие, ослабил свои усиливающие свойства. Это было компенсировано усложнением, шаг за шагом электрической схемы усилителя. Тесла с недоумением наблюдал за этим процессом. Тесла знал, что наиболее эффективное радио, действующее на дальнем расстоянии, это радио, работающее на более низких частотах, в особенности на частотах, близких к частоте колебания Земли. Частоты в АМ-диапазоне вещания были наиболее популярны в начале века, до Первой мировой войны. На самом деле волны длиной 600 метров, 50 тысяч периодов в секунду, считались короткими, в то время как длинными назывались волны длиной 1200 метров, 25 тысяч колебаний в секунду. Как и значительная часть лучшей недвижимости, большая часть этих наиболее эффективных радиочастот ниже АМ-диапазона находилась в ведении военного ведомства, но использовалась также в навигационных маяках, метеостанциях, счетчиках времени. Подземное радио. Разуму, воспитанному на концепции воздушного радио Герца, будет сложно воспринять идею о том, что передача сигналов может происходить без каких бы то ни было антенн полностью под землей. Джеймс Харрис Роджер, приняв вызов Теслы, сконструировал радиосистему, в которой как передающая, так и принимающая антенна